чекай. Куда бы ни вела тебя твоя жизнь, запомни. Держи всеми руками за нее, ведь твой мир, пусть серые тучи затянут твое небо. Куда бы ни вела тебя твоя жизнь, запомни. Держи всеми руками за нее, ведь твой мир, пусть серые тучи затянут твое небо. Мы назло устоим, в этом поможет нам вера. Каждому свое я буду повторять всегда. И как бы не было страшно, увы, нет дороги назад. Дело стоит времени, братец хочет премии. Будешь цел при падении, все эти звезды и тернии. Уже по горло стоят, жизнь вся на поре стоя. Свою судьбу листая, прожил не как вы блистая. Всех этих денег, цинизма, этой алчности в целом. Видишь, кто друг, а кто враг, и как остался целым. По-любому расставить память. Местам бесценное время и правда будет решать. За это точно уверен. Крем от проблем купили и ни шагу назад. Скитание по району заменил нам спортзал. Но по-любому будет все хорошо, надо верить. Не на зеленых купюрах, а как на доверии. Пусть кто-то мутит свое, мы за свое стоим. Респект тем, кто с нами, уважение своим. Куда бы ни вела тебя твоя жизнь, запомни. Держи всеми руками за нее, ведь твой мир, пусть серые тучи затянут твое небо. Куда бы ни вела тебя твоя жизнь, запомни. Держи всеми руками за нее, ведь твой мир, пусть серые тучи затянут твое небо. Мы назло устоим, в этом поможет нам вера. Сколько бы ни падал, я встану по-любому. Сегодня новый день, слышишь, опять новый. Улыбаться весь день, это хороший повод. Это я в кроссах снова, это на утро вставать. По городу шататься ночью без повода вместе. Это мечтать, как дети, ну и по трассе по 200. Это гора позитива, когда родные все рядом. Бутылку пива вшатал, мама печени рады. У каждого мечта на первом вместе с самого детства. Потихоньку вперед, к ней нам никуда не деться. А ты лейся, песня, может, поддержим, как сможем. В минуту трудную тебя, пусть ты просто прохожий. И может, уже нечего ворачивать, но все же, пока все варианты не испробую, корежит. Куда бы пути ни привели, все же я благодарен за то, что живой, за то, что душу навечно с вами. Куда бы ни вела тебя твоя жизнь, запомни. Держи всеми руками за нее, ведь твой мир, пусть серые тучи затянут твое небо. Куда бы ни вела тебя твоя жизнь, запомни. Держи всеми руками за нее, ведь твой мир, пусть серые тучи затянут твое небо. Мы назло устоим, в этом поможет нам вера.